Банковский кризис. «Привет, красавицы!» — поздоровалась Ленка, входя в приемную Гольдина. «Где мои бумажки?» «У него», — кивнула в сторону кабинета 50-летняя секретарша Гольдина. «Просил зайти». Молодых девушек у себя в приемной Гольдин принципиально не терпел. Говорил, отвлекает от работы, что было чистой правдой, потому как слабость к женскому полу банкир имел немалую. Но обе интрижки, затеянные им сразу после открытия банка, неизвестно каким образом стали немедленно известны Ларе, и тот, дружелюбно улыбаясь, что многими воспринималось уже не просто серьезно, а суперсерьезно, объявил при встрече. «Господин Гольдин у нас сильно устает. Или на работе, или после работы. Вон какие круги под глазами. Береги себя, дорогой». Этого было достаточно, чтобы Додик Гольдин немедленно перетряхнул штат, наняв вместо набранных с первоначалу красавиц записных крокодилов. На стороне, однако, он себе ни в чем не отказывал и последнее время подбивал клинья к Ленке. Гольдин специально попридержал у себя затребованные Ларе бумаги, когда узнал, что за ними приедет Ленка. Несмотря на все опасения от каждой встречи с ней, Гольдин ждал какого-нибудь сдвига в затянувшейся игре. Он ждал ее не раньше, чем минут через 10, и появление Ленки в приемной, обнаруженное по монитору, застало Гольдина врасплох. Ленка вошла в кабинет раньше, чем банкир успел выйти из-за стола ей навстречу, и быстро преодолела расстояние между дверью и столом. Обычно Гольдин встречал ее у двери и предлагал посидеть на миниатюрном диванчике, пока он не закончит с какими-то там неотложными бумагами. Эту уловку Ленка раскусила еще при первом визите. Диванчик был очень мягким и удобным, садившийся на него тут же проваливался. И Гольдину, якобы сосредоточенно изучавшему важный документ, открывалась соблазнительная перспектива. Ленка ничего не имела против, наоборот, глядя на лоб банкира, покрывающийся капельками пота, и прекрасно понимая, что Додик сейчас переживает, она чувствовала, как внутри нее тоже поднимается теплая волна возбуждения. Но сегодня Ленка решила на диванчик не садиться, а вместо этого остановилась у подоконника и, глядя на поднимающегося из кресла Гольдина, сказала: «Я за бумагами. Готовы?» «Сейчас, сейчас», — засуетился Гольдин, засовывая платежки в папку. «Минуточку». Ленка отвернулась и стала смотреть в окно. Она знала, что Гольдин только делает вид, будто очень торопится, а на самом деле он ощупывает ее глазами и пытается придумать какой-нибудь заход. Но это его дело. Ленка уже лишила Гольдина обычного удовольствия, поэтому подойти к столу и начать разглядывать, как он мухлюет с засовыванием бумажек в полиэтиленовый презерватив, было бы просто неблагородно. За окном был виден старый арбатский двор с двумя разломанными скамейками, валяющейся урной и грудой мусора посередине, на которой копошились голуби, ничуть не озабоченные гревшейся на солнце кошкой. В решетке окна торчал оставленный кем-то бумажный пакет, перевязанной бечевкой. В подворотне стоял мужик и, повернувшись к банку, с наслаждением мочился. Ленка посмотрела на часики, еще раз взглянула на бесстыжего мужика, голубей и бумажный пакет, отвернулась и подошла к Гольдину. Это спасло ей жизнь. За спиной у Ленки что-то полыхнуло белым светом, раздался грохот, потом звон разлетающегося стекла. Она почувствовала резкую боль в плече, услышала два негромких хлопка и, уже падая на Гольдина, увидела, что на столе у банкира и рядом у двери расцветает два огненных букета. Находившаяся в бумажном пакете бомба разворотила стену кабинета. Ударная волна внесла внутрь и впечатала в шкаф чугунную оконную решетку, засыпала кабинет осколками стекла. Влетевшие следом две бутылки с коктейлем Молотова, метко заброшенные неизвестной рукой, вызвали к жизни весело заплясавшие голубые огоньки. Когда Ленка пришла в себя, она лежала на полу, накрывая неподвижное тело Гольдина, а кругом бушевал огонь. Черный пепел сгоревших бумаг танцевал в ярко-желтых языках пламени. От съежившегося на глазах синтетического ковра расползалось вонючее черное облако. Оно перекрывало дорогу к двери. Ленка попыталась крикнуть, но раздался только беспомощный щенячий визг. Ей показалось, что дверь кабинета на мгновение приоткрылась, но тут же захлопнулась. Ленка метнулась к выходу и отступила, чувствуя, как начинают скручиваться волосы. Бросив взгляд на поверженного взрывом Гольдина, она увидела, что банкир пришел в себя и пытается что-то сказать. «Надо выбираться. Пока эта корова в приемной сообразит, что происходит, они тут обуглятся». Закусив губу, Ленка стянула свитер и соорудила на голове что-то вроде тюрбана. Потом посмотрела на Гольдина, сняла юбку и замотала ему лицо. Черт, вот ведь мужики, старый козел. Лежит чуть дышит, а как увидел, что она без лифчика, губки все же облизал. Ленка схватила Гольдина за руки, набрала воздуха в легкие, несмотря на нестерпимую, дергающую боль в плече, потащила его к двери. Корреспонденты московского комсомольца, появившиеся одновременно с пожарной командой, успели таки сделать несколько уникальных снимков. Один из них на следующее утро появился в газете. Ленка в ободранных до лохмотьев колготках, прикрывая двумя руками обнаженную грудь, сидит на каменном полу вестибюля банка, а рядом с обалдевшим лицом лежит банкир Гольдин, держа в руках наполовину сгоревшую Ленкину юбку. Взрыв в банке, последовавший сразу же за убийством Пети Кирсанова, создал множество проблем. Не стоит даже говорить о приостановке платежей, возникшей из-за того, что Гольдин, не то ушибленный взрывом и последующими впечатлениями от пожара, не то пришедший в состояние невменяемости от неожиданно близкого контакта с Ленкой, загремел в больницу с гипертоническим кризом. А обладавшим правом подписи заместителей он не держал. Все обстояло намного хуже. Даже Платон с его стратегическим гением не мог увязать эти два события, а связь между ними, несомненно, существовала. Федор Федорович часами просиживал Ларри за закрытыми дверями, но ход их мыслей оставался для широкой публики тайной за семью печатями. Самым значительным событием в первые часы после взрыва было происшествие с Мусой. Когда Сысоев, узнавший о теракте от водителя, вбежал в офис, он увидел Тариева у входа в приемную, на стуле для охраны. Муса сидел, закрыв глаза, и мерно постукивал сжатыми кулаками по бедрам. Услышав шаги, он открыл глаза, посмотрел на Виктора и сказал: «Я не понимаю. Я просто ни хера не понимаю. Что происходит?» Потом Муса снова закрыл глаза, обхватил голову руками и стал медленно сползать со стула. Виктор закричал, набежала охрана, вызвали скорую. Мария с красными от слез глазами звонила одновременно по трем телефонам, выбивала госпитализацию в Кремлевку. На шум вышел Ларри, посмотрел на Мусу, лежащего на диване с мокрым полотенцем поверх лба. Приказал закрыть контору и никого не впускать. А потом, схватив мобильный телефон, мгновенно договорился, чтобы в больнице вместе с Мусой неотлучно находилась личная охрана. Затем Ларри вызвал Марию в коридор и сказал тихо, но внятно: «Закажи быстренько чартер. Швейцарию. Пусть ждет. Я тебе сейчас дам 30 штук. Отдашь как задаток, поняла? Завтра Петю похороним, и Платон Михайлович сразу улетит». «Поняла?» «Но Платон Михайлович...» Начала была Мария, привыкшая получать указания из одного единственного источника. «Он мне ничего?» Никто толком не понимал, почему и из каких соображений у Ларри время от времени прорезался грузинский акцент. Однако, когда это происходило, вопросов уже не задавали. Ларри посмотрел на Марию неожиданно потемневшими глазами, ласково взял ее за плечо и прошептал: «Сделай, как говорю. Быстренько. А то мы найдем Платону Михайловичу другого личного помощника. Поняла мою мысль?» Взглянув в приветливо улыбающееся лицо Илариона Георгиевича, Мария вдруг отчетливо поняла и его мысль, и тот непреложный факт, что сейчас есть только одна власть и только одна сила. И если Мария хоть на секунду попытается противопоставить себя этой власти, то на нее, пусть не сейчас, пусть через месяц, обрушится неминуемое возмездие. Обрушится и молниеносно сломает ту хрупкую систему взаимоотношений, которую она так старалась выстроить все последние годы. И еще Мария поняла, эта власть не от мира сего. Неважно, с каким она знаком, с плюсом или минусом, но она настолько реальна и настолько огромна, что задавать вопросы и пытаться выяснить, кто в этом мире главный, просто кощунственно. И Мария, признававшая до сих пор исключительно Платона как альфу и омегу мироздания, вдруг ощутила невыносимое физическое давление, которое невозможно было ничем уравновесить. «Я свои бабки плачу», — как бы угадав ее состояние, добавил Ларри. «Поняла? Свои. Если не надо будет чартера, я сам разберусь. Ты сделай, как я сказал. Ладно? Считай, что я просто к тебе с личной просьбой обратился. Хорошо?» Мария кивнула и будто загипнотизированная пошла к телефону.